Еще два дня ушло на то, чтобы выяснить, в каком институте Академии наук находится перевод. К Настиному ужасу оказалось, что таких институтов все-таки два, а она так надеялась, что оба экземпляра осели в одной библиотеке. Выходило, что придется перекрывать одновременно три точки – два института и университет. Беда была еще и в том, что все три библиотеки были открыты для широкого доступа научных работников и студентов. В зданиях не было пропускного режима, стало быть, проникновение в эти точки ни у кого затруднений не вызывало. Посланца Наташи Терехиной нужно было караулить во всех трех местах. Получить книгу в этих библиотеках можно было только по читательскому билету. Оформить же билет мог либо сотрудник данного института, либо сотрудник любого другого учреждения, имеющий на руках ходатайство своего руководства с визами соответствующих руководителей того института, в чьем ведении находится библиотека. Получить такое ходатайство, не имея отношения к научным учреждениям, было довольно сложно. Поэтому ожидалось, что человек, явившийся за переводом, будет действовать по-другому. Вариант первый. Перевод можно украсть. Вариант второй. Попросить кого-нибудь из студентов или научных сотрудников взять перевод на свой читательский билет. Не безвозмездно, разумеется. Из этих двух вариантов следовало, что посланец может появиться не только днем, в рабочее время, но и ночью. Войти в здание днем и остаться незамеченным ничего не стоит. Спрятаться и дождаться, когда все уйдут, тоже ерундовое дело. Скрыть ночью двери библиотеки и спокойно поискать нужную книгу – задачка для детей, особенно если предварительно осуществить простенькую комбинацию, чтобы посмотреть, где лежит нужный материал, откуда его принесут и куда потом уберут. Можно, например, прикинуться чайником – и попросить какую-нибудь сердобольную студентку взять материал буквально на 5 минут, чтобы только глянуть пару формул или определений. Сказать ей, что являешься страшным должником, что у тебя на руках уйма книг, и тебе библиотекари больше ничего не дают, пока не сдашь то, что брал раньше. А взглянуть на перевод, ну, просто позарез надо. Неужели сердобольная студентка откажет? Да никогда в жизни. Тем более речь идет не о том, что она возьмет материал и отдаст несчастному должнику, а потом днем с огнем его не разыщет. Нет, речь идет только о том, чтобы она взяла перевод, он тут же прямо при ней посмотрит то, что ему нужно, и она сдаст книгу обратно. Вот и все. Настя по опыту знала, что книги, которые спрашивают чрезвычайно редко, обычно находятся не на стеллажах, а лежат в хранилище. Найти ее там для человека постороннего задача не из простых. Если работа Дюруа относится как раз к редко спрашиваемым, то таким простеньким маневром можно добиться, чтобы ее перенесли из хранилища в общий зал. Обратно ее унесут не в этот же день, а дня через 2-3, а то и через неделю, когда принесенных из хранилища и подлежащих возврату книг окажется достаточно много. Все скопом и уберут. И за эти несколько дней перевод вполне можно украсть. Оперативники разделились. Миша Доценко отправился в университет. Коля Силуянов взял на себя один из академических институтов, другой достался Насте. Директор института, известный академик, долго не мог взять в толк, что от него требуется. И почему какая-то сотрудница уголовного розыска собирается торчать в библиотеке. Если вы полагаете, что некий злоумышленник собирается совершить кражу из нашей библиотеки, — говорил он, — то я дам команду, чтобы хозяйственники укрепили двери и поставили более надежные замки. В конце концов, можно обязать ночного вахтера каждые полчаса проверять библиотеку. Я не понимаю, зачем нужно, чтобы вы там работали? Это же так просто! Это не так просто, — терпеливо объясняла Настя. Мне не нужно, чтобы кража была предотвращена. Мне нужно выследить вора, понимаете? Мне нужно его увидеть и посмотреть, куда он понесет книгу Дюруа. «Интересно вы рассуждаете», — сердито откликнулся директор. «Вы хотите сказать, что ради поимки какого-то воришки наша библиотека должна лишиться ценной и редкой книги? Я никогда на это не соглашусь». «Виктор Иванович, ваша библиотека все равно лишится этой книги, если злоумышленник решит взять ее именно в вашем институте. Вы укрепите двери и замки, наймете 10 ночных вахтеров вместо одного, а книгу возьмет кто-нибудь из сотрудников на свой абонемент за деньги или просто так из сочувствия к просителю. Уверяю вас, придумать жалостливую и правдоподобную легенду – дело на 3,5 минуты. Я предупрежу библиотекарей, чтобы никому эту книгу не выдавали. Пусть говорят, что она на руках. Зачем? Если вы это сделаете, мы не сможем поймать преступника.